Глава вторая. Три дня! Всего лишь три дня длилось их совместное счастье. Иногда им хотелось застыть в моменте, полностью растворившись в этих 72 часах чистого блаженства, и не замечать весь остальной мир вокруг. Но у всех хороших вещей есть свойство резко обрываться. Случилось непоправимое. Начальство перевело Пончина и на бутылка из аэропорта обратно в центр города. «А мы точно не опоздаем в центр на смену?» Вопрос, заданный Пончиным, прозвучал скорее в пустоту пространства, чем к напарнику. Тот, впрочем, лишь вздохнул, оторвав от липкого стола бутылку с содранной этикеткой. «И ты уверен, что сейчас подходящее время для, ну, того, чтобы выпивать?» Пончин осторожно покосился на темную бутылку. «Учитывая, как быстро все несется». «Вот именно!» – поморщился на бутылка. «Несется! Быстрее, чем хотелось бы! Пусть сначала докажут, что я пью именно пиво». Постучав пальцем по тому месту, где раньше была этикетка, он сделал большой глоток. «Блин, да это и не пиво вовсе! Так, ослиная моча!» На бутылка даже не был уверен, что алкотестер определит эту дрянь как алкоголь. Уже совсем скоро им предстояло переместиться в центр, но пока обстановка дешевой забегаловки действовала на него, да и на напарника тоже расслабляюще. В чем несомненный плюс подобных местечек, так это в том, что сюда никогда не сунется начальство. Благодать и свобода. Впрочем, сюда вообще мало кто совался, из нормальных людей во всяком случае, а из ненормальных – местные панки опять же. Ребята дерзкие, но не слишком смелые. Они и мелочь шибить могут с таких, и хозяин этой забегаловки был благодарен им за то, что они шугали гопоту. Как и его милая дочурка, что работала здесь официанткой. Что ж, Пончину и на бутылка не впервой быть героями. «Брось, начальство нам головы оторвет, если мы не появимся вовремя со всеми этими событиями». Пончин вроде бы спешил, но и лицо, и голос его говорили об обратном. Он будто умолял напарника найти повод задержаться еще. На бутылка даже глаза закатил. «Да брось! Что там такого происходит? Обычная рутина бравых парней вроде нас с тобой. Это ты про трупы на улицах и клановые войнушки?» Пончин понизил голос. Полные ручонки копа заметно подрагивали. По лбу скатывалась тонкая струйка пота. «Так они на то и клановые!» Развел руками на бутылка, еще раз отхлебнув дешевого пива. «Правила безопасности просты, дружище. Не будь клановским, не суйся к клановским, не интересуйся делами клановских, и останешься цел». «Ха-ха, и не стой рядом с клановскими!» Пончин попытался поддержать шутку, но таким дрожащим голоском это звучало жалко. Но бутылка покривился. Шутки шутками, но как-то так оно и было. Стычки клановских в городе за эти несколько дней стали чем-то обыденным. Трупы, кровь и все такое. Вначале было много мертвых светлых. Затем, спустя какое-то время, они спохватились и начали отбиваться в ответ. Что ж, это значило, что крупно прибавится работы у тех парней, которые занимаются отскабливанием кишок с асфальта. Им купом что? Прибыть на место после, когда все ляжется. Наделать фоток и отчетов и закрыть дело, как еще один кусочек клановской неразберихи, не касающийся простых людей. Мечта, а не работа. Разве нет? «Не быть клановским, не быть клановским», пробормотал Пончин, глядя на коллегу. «Слышал? Еще двое наших ушли в клан. Зимины. Говорят, они берут к себе вообще всех, кто только придет». «Хе, что-то такое, да». На бутылка почесал в затылке. «Если это так, то... никогда еще стать клановским не было так легко, как сейчас. Вот только зачем? Умный человек отлично знает, что от этих психов стоит держаться подальше». «Слышал, что о них говорят?» – продолжил Пончин. «Мол, Октябрь Зимин убит, а кто теперь правит вместо него? Ха, не поймешь». «Внучка же», – напомнил на бутылка байку, слышанную вчера от соседки. «Как там ее? Не помню». «Похоже, им сильно нужны люди, разберут к себе всех подряд», – вздохнул Пончин, снимая фуражку и вытирая уже прилично вспотевшую лысину. «Знаешь, что я думаю об этом всем? Больше клановских Больше проблем и больше трупов на улицах. И не только на улицах, подтвердил его напарник, приканчивая пиво. Помнишь ту семейку? Вчера. Угу. Пончин сразу понял, о какой семейке идет речь. Чтоб я так жил! Их особняк, вся эта роскошь, до сих пор стоит перед глазами. Ха, чтоб ты так жил! Но они уже вообще не живут, рассмеялся на бутылка. Не помогли ни денежки, ни связи. Говорят, они были из темных, кивнул Пончин. В отчете это, понятно, не напишешь, но слушок-то ходит. Он помотал головой, возвращая фуражку на место. А мне вот интересно, если они были так богаты, но сколько же денег у того, кто их прикончил? Ха, точно больше, чем было до убийства, кивнул на бутылка. Счета той семейки опустошили начисто. Да и из дома унесли все, что можно. А еще, говорят, в той семейке дочка была, как бишь ее? Вивиана, кажется. Ну и имечка. Родители мертвы, а вот она просто пропала. На бутылка помрачнел. Не говори мне сейчас о пропавших, отрезал он. До сих пор поверить не могу, что из-за того придурка... Да, именно поэтому их и вернули с хлебного тихого местечка в самое пекло. Загадочный паренек, назвавшийся Александром Эрмитом, улыбался, говорил не впопад всякую чушь, задавал странные вопросы. А потом просто взял и растворился. Прямо из машины Пончиной на бутылка, когда они везли его в отделение. Исчез все, словно его и не было. «Чертовы колдуны! Тоже какой-нибудь клановский фрик, как и все эти. Устроили тут себе войнушки и в ус не дуют, а начальство звереет, не в состоянии ничего с ними сделать». На бутылка покосился на холодильник с пивом. Но нет, еще одну выпить он точно не успеет. Пора было ехать и заниматься делами. «Вот кому я точно завидую!» – заключил он, вставая. Пончин тут же поднялся вслед за ним. «Так это тому парню. Ну, ты понял, кого я имею в виду. Ты про того?» – сразу догадался напарник, почесав затылки. «Ага, про этого. Который вечно какими-нибудь бабами. Он самый, да». Напарники помолчали. Они вышли из забегаловки, и колокольчик звякнул над их головами. «Интересно, где он сейчас?» – вздохнул Пончин. «Что-то мы давно его не видели. Я даже волнуюсь». «Брось!» – отозвался на бутылка. «Снова веселиться, небось? Что ему еще делать?» Он мечтательно и слегка завистливо покачал головой. «Хотел бы я сейчас быть на его месте!» «Совсем недавно, кажется, я жаловался на то, что не попал на похороны. Хм, что ж, сейчас мне жаловаться точно не о чем. За все эти дни я и сам стал причиной других похорон. Великого их множества, если быть точнее. А если подумать об этом, то случившееся с мамой становилось в какой-то степени закономерным, обретало некую кармическую осмысленность. Но вот только легче от этого не становилось. Наверное, мне было бы чуть полегче, если бы мир вокруг разделял мои чувства. Ну, знаете, гром вокруг, молнии, заунывный дождь. Все прям как в фильмах. Но вокруг светило солнце. Ярко. Издевательски, точно подчеркивая, что миру нет дела до моей утраты. Тошнит от этого солнца. Я сжал в руке букет цветов. Шипы роз до боли врезались мне в руку. Каждое мое действие, каждое новое решение лишь сплетается в очередной гордиев узел и ведет к еще большим бедам и проблемам. Заявился к темным на вечеринку, чтобы заработать. Стал главой культа. Решил связаться со Славиком. Спровоцировал кражу сферы, разозлив Зиминых. Принял новую роль и попытался разрешить проблемы. Развязал клановую войну на улицах города. И вот я здесь. Пожинаю плоды собственных действий, глядя на свежий холм земли, что вырастал над могилой моей матери. Народу на кладбище было не очень много. Все-таки последние 3 года моя мама не вставала с постели, и знакомых у нее было не очень много. Ну, не Грачевых же ожидать на похоронах. Здесь и сейчас находились и Славик с Эрикой. Впрочем, с того самого утра в больнице они были при мне почти все время. Занятно. Но они никому и словом не сказали о том, что я Грачев. Не знаю почему. Из доверия к главе или по каким-то своим соображениям. но я был благодарен им хотя бы за это. Прочие темные, те, кто вообще был в курсе, решили, судя по тому, что я слышал, будто моя мать – любовница Виктора Эрмита, отца Александра Эрмита. Некоторые из них сейчас были здесь, скорее из уважения ко мне, чем к ней. Но большинство предпочло заняться делами, которых и так было навалом. Кавадзаки. Вслух он, само собой, ничего не говорил, но его взгляд давал понять, что все происходящее он считает фарсом. Наверное, даже логично, учитывая обстоятельства. Хотя и довольно обидно для меня. Сейчас он стоял поодаль, прислонясь спиной к большому дереву, и наблюдал за тихой похоронной церемонией. Единственным, кто пришел, чтобы действительно поддержать меня и почтить ее память, была, разумеется, Алиса. Она неплохо знала маму еще по старым временам, и она стояла тут, возле меня, непривычно тихая и смирная. А ведь она же первая, без моей просьбы, без напоминаний, метнулась рыть носом землю в поисках гаденыша Роблина и его новой подружки Вивианы. Мы, конечно, тоже не тормозили. Темные весь город перевернули в поисках этой чертовой парочки. Тщетно. С того самого дня его никто не видел, совсем никто. Роблин словно растворился. Бальжидор? Этот во всеуслышание объявил, что отрекается от сына и от всего, что тот делает, после чего просто заперся в резиденции Грачевых, окружив себя охраной. Дядюшка, узнав о смерти моей матери, наверняка пересрал за свою жизнь, поняв, что никакие силы, власть и деньги теперь его не защитят от такой простой и банальной вещи, как смерть. Пусть трясется. Я займусь им чуть позже. Зимина, напротив, начала атаковать в ответ, огрызаться и прощупывать нашу оборону. Пошли первые потери. Но это были только мелочи, ничего серьезного. Пока ничего серьезного. Зимина входила во вкус, еще не разобравшись, что где. Нет, на данный момент сука Роблин и Вивиана оставались гораздо более серьезной проблемой. Даже если забыть о том, что они сделали, а забыть уж точно не выйдет. Так вот, даже без этого, как закроешь глаза на все остальное? Семью Вивианы, того самого высокого консула с родней, нашли мертвыми в их собственном особняке. Даже не мертвыми, а расчлененными на куски. Жестко-жестко. Конечно, убийц так и не нашли, но имеющий глаза да увидит. Роблин и Вивиана оставили там несколько весьма жирных намеков, давая понять, что это именно их рук дело. Учитывая, что одновременно с этим счета консула были опустошены, как и тайники в доме, выглядело логично. Кто же откажется ударить по врагу и одновременно с этим заполучить прорву денег? И я бы не отказался от такого шанса. Но делая все это, Роблин умудрялся оставаться невидимкой. Проклятие! Мне бы хоть что-то, хоть крохотную зацепочку, улику, которая приведет меня к нему. И я не остановлюсь, пока не достану его. Бальжидор, конечно, тоже это понимает. Поэтому и превратил свой дом в полноценную крепость, способную выдержать хоть лобовую атаку, хоть длительную осаду. Пусть понервничает, сходя с ума и превращаясь в параноика. Атаковать Грачевых пока смысла не было. Где бы ни скрывался Роблин, он точно не там. А тратить силы, пока он не найден, я не хотел. Гордиев узел. С такими вещами есть одна проблема. Диск тормозов. Машина с тонированными стеклами резко подъехала к нам, оставляя следы покрышек прямо на могилах, свежих и постарше. Темных не нужно было просить дважды. Машина еще не успела остановиться, как в нее ударил целый залп всего. И пуль, и боевых заклинаний. Бесполезно. Машина надежно защищена от всего этого. Толкнув Алису на землю, я тут же встал перед ней на случай, если дело примет совсем скверный оборот. Вот он, Гордиев узел, и вот эта самая проблема. Если ничего с ним не делать, он будет неумолимо затягиваться прямо у меня на шее. Дверь тачки распахнулась. Оттуда на землю вылетело что-то большое, а машина тут же рванула отсюда так же резко и быстро, как появилась. Я поглядел ей вслед. Затем на то, что из нее выбросили. тело. Я помог Алисе подняться, затем поспешил к телу, выброшенному из машины. Вокруг него уже собралась толпа, разумеется. Кавадзаки впереди всех. Темные расступились, пропуская меня и давая мне увидеть лежащую там покойницу. Карина оставалась красивой, как и всегда, даже мертвой. Наклонившись, я подобрал записку, приколотую к ее груди. «Ты вечно бегаешь от смерти! Но раз ты так хорош, смогут ли от нее убежать твои друзья? Твой двоюродный брат!» Да уж, Гордиев узел затянулся крепко, не развяжешь. А значит, выход один. Этот узел нужно разрубить.